Глава 5. Эрих Родерик Маркус Эсперанто. Я помню это имя до каждой буквы и каждого звука. Выскочка, явившаяся ниоткуда. Говорили, мужик двинулся по карьерной лестнице из какого-то провинциального городка, пройдя по головам конкурентов. Хищный лидер с глубоко скрытыми повадками шакала. При том, что время для меня смазалось, теряя свои границы, такое чувство, будто все произошло только вчера. Боль не убавилась ни на грамм, лишь превратилась из звенящей и рвущей душу на куски в глухую болезненную ноющую рану. В какой-то момент своей насыщенной жизни я жутко устал, неимоверно. От сумасшедшей бесконечной гонки по кругу, шпионские игры, веселые соревнования с собратьями, кто хитрее. Люди, которых я убивал ради великих целей. Смешно. Не сами смерти, там, конечно, ничего веселого. Великие цели. Вот над этим действительно можно посмеяться. Хотя, в чем-то я им завидую. Этим людям, отправленным на тот свет моей рукой. Сниться они мне, конечно, не начали, еще чего. Работа есть работа. Но даже специфическая профессия стала нудной. Пропал энтузиазм и азарт. Кучно. В общем, надоело мне все до чертиков. Жил будто детская карусель, которая бегает по кругу. Из точки в точку, из точки в точку. Первые 10 лет было интересно, даже в плане изучения себя самого и своих возможностей. Что смогу? Потом понял, в принципе, почти все и стало как-то тоскливо. Много путешествовал, смотрел разные места, затем пришло время перемен. После того, как стало ясно, оставаться рядом с родителями больше не имею возможности, они начали задавать вопросы. Какого черта их чадо не желает взрослеть? Я вообще покинул Лондон. Ясное дело, о каких-то особенностях мать с отцом знали, но не все. Прям вообще не все. И когда тебе около 80, а твой ребенок лет 30 в одной паре, это все же невозможно игнорировать. Сказать правду, естественно, не мог. Подписки о неразглашении были взяты в первый же день общения с правительством. Начальство совместило приятное с полезным и отправило меня в столицу Славянского Союза под видом сотрудника дипломатической миссии. Я вообще все эти годы официально трудился в данной сфере. Легенда, прикрытие, назвать можно как угодно. Оттуда из Москвы семья Ричарда Портоса получила уведомление о внезапной и очень скоропостижной смерти единственного сына. Несчастный случай. Да, и так бывает. Естественно, они поверили, тем более в Лондон доставили мой прах. Объяснив это тем, что после аварии, в которую я попал, показывать останки родственникам было бы слишком жестоко. Да и транспортировать погибшего отдельными частями автомобиль с дипломатическими номерами разнесло в хлам. Как-то не камильфо. Я видел со стороны свои похороны. Это было странно, но как-то без волнений. Ожидал большего. Мать только сильно плакала и трясла кулаком в сторону Лондона, призывая на головы ученых, чье изобретение не уберегло ее Ричи, все возможные кары. Почему-то на китайском. Потом вдруг она успокоилась и буквально через пару дней стала весела. Даже как-то обидно. Я уже вернулся в Лондон под другим именем и приглядывал за ней со стороны. Частенько отирался у дома, транслируя прохожим вместо темноволосого парня крепкого плечистого блондина с голубыми глазами. Отец вообще перестал появляться на улице. Горе его сильно подкосило. А вот матушка... Однажды я по привычке стоял напротив центральных ворот нашего особняка. Облокотился от дерева, расположенное на противоположной стороне, и сквозь тугие струи бесконечного лондонского дождя наблюдал за окнами на втором этаже. Неожиданно на улицу выскочила мать. В каких-то непонятных резиновых ботах и шалью, накинутые на плечи. Она подбежала ко мне с такой скоростью, что я только открыл рот от изумления, чуть не выронив из него на дорогой костюм сигарилу. «Ничего не говори. Я знаю, это ты». «Ходишь сюда каждый день почти. Знаю. Сразу поняла, не могло это с тобой произойти. Ну и ладно. Главное, живой. Значит, так надо. Приходи, хорошо? Я больше не приближусь. Просто приходи и стой. Люблю тебя». Не дожидаясь какой-то реакции с моей стороны, она развернулась и, скрывшись за оградой, направилась обратно в дом. Тем более вслед за ней с зонтом в руке выбежал дворецкий. Спустя еще несколько лет, когда родителей не стало, я узнал, что все имущество семьи Портос Диего было оставлено в наследство тому самому человеку, под чьей личиной я жил. Затрудняюсь ответить, что это такое. Возможно, мать видит то, что недоступно другим. Не знаю. Сложно судить, я же не мать. Годы шли, от скуки хотелось выть. Пытался компенсировать женщинами, тоже хватило ненадолго. Поначалу горело. Случались моменты, когда у меня в жизни одновременно присутствовали 2, 3, а то и 4 особы, каждая из которых была уверена, будто она одна единственная. Не то чтобы я боялся сказать им правду. Нет, конечно, вообще похрену. Их нежные и трепетные сердца волновали меня в самую последнюю очередь. Просто было весело. Интрига, опять же, игра. Смогу ли параллельно для каждой слепить историю трогательной любви и при этом не спалиться? Еще не оставалось времени на различные ненужные мысли, но потом приелось. Их лица, голоса, ощущения от близости — все начало сливаться в одну смазанную красками картину. Это как если каждый день ходить в ресторан и пробовать различные кулинарные изыски различных стран. Вроде бы интересно. Вкус имеет разные оттенки, а потом, через некоторое время, начинаешь понимать, да ни хрена, ингредиенты все равно одни и те же. И я, наивный осел, решил стать обычным гражданином своей страны, таким же, как все. Долг родине, при том, что вообще-то я ей точно ничего не должен, а вот она мне, наоборот, очень даже должна, был отдан 100 000 раз. Я категорично решил выйти из сообщества избранных, а потом, например, купить собаку, чтобы совершать ежедневные прогулки по городскому парку, или хомяка, или морскую свинку, только не рыбок. Они раздражают своим видом. Это случилось 20 лет назад, если считать от того момента, как в Эмиратах на моем пути попалась Мелисса. Будущий сенатор Эсперанто в то время занимал должность руководителя особого отдела, где, собственно говоря, я трудился. Фамилию его особо не знал, обращался, используя первое имя – Эрих. Еще достаточно молодой и амбициозный, уже тогда ему пророчили успешную карьеру на политической ниве. Ушлый, жестокий и беспринципный тип, несмотря на молодость. Заявление о моем уходе из МИ-6, а разведка почему-то решила оставить старое довоенное название, рассматривал именно он, как мой прямой руководитель. Поначалу просто уговаривали, будто девицу на выдании, честное слово. Еле сдержался, чтобы не рассмеяться ему в лицо. Обхаживал меня с пылом резвого горного козла, планирующего забраться на козочку. Однако при моей любви к сексуальным игрищам не хотел, чтобы Ричарда Портоса поимели, пусть даже морально, а потому оставался непреклонен в своем решении. К тому же в тот момент чрезвычайно долгой жизни мне встретилась прекрасная удивительная девушка, и вот уж чудо, я влюбился. По-настоящему. От всей своей саркастической, эгоистичной, жестокой и избалованной души. Мелани на самом деле отличалась от всех женщин, которых я когда-либо знал. Абсолютно и полностью. Ее искренняя, естественная доброта поражала меня. Первое время вообще думал, может, прикидывается? Невозможно быть настолько светлым человеком. Но потом с каждым днем сердце все чаще восхищенно замирало, когда она смотрела мне в глаза своим мягким, укоряющим взглядом после очередного выкинутого мной коленкора. И этих коленкоров, что вполне понятно, поначалу было предостаточно. Пьянки, развлечения, женщины, иногда даже немного хамское поведение. А потом вдруг в какой-то момент она сказала: «Хватит». И мне стало страшно от мысли, что уйдет навсегда. Это было странное, доселе мне неизвестное чувство, и я нес его, будто Прометей свой огонь, не смея поверить в счастье, которое уже, казалось бы, обнимало нас своими теплыми ангельскими крыльями. То есть понятно, да? Если я заворачиваю такие художественные обороты, от которых сиропом брызжет во все стороны, вспоминая эту женщину, она реально была особенной. К тому же Мелани сообщила новость, от которой моя и так не очень крепкая крыша улетела в облачную даль. Она ждала ребенка, моего ребенка. Черт, это было похоже... Да ни на что не похоже. Нет больше в мире столь удивительно переворачивающего с ног на голову события. Я смотрел на ее пока еще плоский, симпатичный животик, и от мысли, что там уже поселилась часть меня, плавился и тек, словно шоколад под жарким солнцем. Конечно, решение об уходе со службы невозможно было изменить никакими уговорами. Удивительно, но после долгих дебатов Эсперанто все же подписал заявление. Естественно, была куча озвученных условий и запретов относительно известной информации, а затем меня отпустили на свободу. я вышел из высокого, блестящего даже на тусклом лондонском солнце здания, счастливый и полный радужных надежд. Идиот. Мелани ждала меня дома. Буквально через пару недель мы планировали узаконить наши отношения. Правда, где-то очень далеко, в самых туманных углах сознания, металась истеричная мысль. Как я лет через 20-30 объясню супруге свой нестареющий вид? «Извини, милая, когда ты умрешь по естественным причинам, обещаю часто приходить на твою могилку. Так что ли?» Мы с Мелани познакомились совершенно случайно. Я бы даже сказал, банально, словно герои мелодрамы. Наш новый век мегаполисы по-прежнему отличались поганой ситуацией с такси. Автомобили теперь двигались на воздушных подушках, что значительно увеличивало их скорость, но, как и много десятилетий назад, найти свободную тачку, особенно в пятницу вечером, не представлялось возможным. А меня так-то ждала очень приятная во всех местах особа и несколько часов бодрого секса. Я и Мелани чуть не подрались за такси, которое поймали одновременно. Будучи ветеринаром, она спешила в какой-то задрипанный собачий приют, чтобы спасти какую-то задрипанную собачью жизнь. Я же опаздывал на очень веселую в прогнозе вечеринку. Естественно, по моему разумению, одному из нас машина была гораздо нужнее. Угадайте, кому? Так началась наша история. Учитывая, что Мели едва исполнилось 25, а шумиха вокруг Ахиллеса 1 произошла почти полсотни лет назад, она понятия не имела, кто я такой, и свое настоящее лицо можно было не прятать, как и личность. Под предлогом дальнего родства я, наконец, вернулся в лондонский дом. Несколько раз открывал рот, собираясь признаться будущей жене, но так и не смог. Почему-то рядом с ней я особо остро ощущал свою физическую ущербность. То, что раньше казалось превосходством над остальными людьми, теперь тяготило. А еще у Мели не было чипа. Я поначалу даже не поверил. Как так? Сегодня все пользуются возможностью Ахиллеса. Это хорошее здоровье, усовершенствованные рефлексы и красивое тело. Но моя женщина категорично решила не ставить себе чип. Почему? Мели, пожав плечами, улыбнулась. «Ричи, а зачем он мне? Я и так себя хорошо чувствую». Что сказать в ответ? Эта женщина, как ни крути, была особенной. Поэтому я хранил свою тайну, оставив ее на потом. На очень долгое потом. Едва вернувшись домой, сообщил Мелани о долгосрочном отпуске. Мы устроили грандиозную вечеринку с тонной фруктов и огромной коробкой мороженого. Врубили музыку, танцевали и бесились до глубокой ночи. А потом легли спать. Дебил. До сих пор не могу простить себе подобной безответственности. Как я мог поверить в то, что Ми-6 отпустит меня? Почему не заподозрил подвох в такой сговорчивости конторы вообще и эсперанто в частности? Не иначе, любовь окончательно расплавила мне мозг. Я проснулся от того, что дурниной орала интуиция. Осторожно вылез из-под одеяла, а потом встал с кровати, намереваясь выпить холодной воды. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Спустился со второго этажа, прошел в сторону кухни. Прислуга ночью отсутствовала. Так просила Мелани. Имея совершенно простую семью, на все моменты богатой жизни она реагировала смущением и непониманием. Свой дом я обожал. Два этажа уюта и всех возможных благ цивилизации. Попивая водичку, стоял у широкой стеклянной двери, ведущей в сад, наблюдал, как под луной серебрится вода в бассейне. Ясное дело, бассейн в Лондоне с его погодой – редкостная дурь, но мне нравилось наличие водоема. На самом краю периферии зрения вдруг мелькнули смазанные тени. Я не успел ничего, вообще, их было пятеро. Мои собратья, носители Ахилла первого поколения. Эрика, Джордж, Кроул, Винстон и Ларри. Пятеро против одного. Возможно, я изменил бы ситуацию, воспользовавшись своим скрытым от остальных умением подключаться к чужим чипам, но меня сгубила самоуверенность, и не только меня. Я убил свою женщину. Пусть не сам, пусть кто-то из этих уродов нанес тот удар, располосовавший ее тело от плеча до бедра. Думаю, Эрика. Она всегда любила японское оружие. Длинный самурайский меч сопровождал ее постоянно, но это я убил Мелани. Своей безалаберностью, своей самоуверенностью. Когда на сцене появился главный участник этого ужасного спектакля, для меня все было кончено. Я лежал скрученный, заломленными за спину руками, не в силах отвести взгляд от любимой женщины, тонкая батистовая сорочка, которая пропиталась кровью полностью. Я заторможенно наблюдал ее кошмарную рану и кишки, частично выпавшие на пол. Когда все началось, Мелани выскочила на шум. В этот момент я схлестнулся с Винстоном и Ларри. Не видел происходящего за моей спиной. Был уверен, сейчас я разберусь со всеми скопом. Буквально одна секунда и все. Хрен с ней, с моей личной конспирацией. Попробую взломать их чипы. К такому количеству носителей еще не подключался, но это не страшно. Рискну. Лишь громкий истошный крик стал знаком того, что жизнь на самом деле теперь остановилась. Не тогда, в 23, а сейчас. Обернувшись, я мог только смотреть кадры замедленного кино, как Мелани, словно бегун, которому вдруг резко сломали обе ноги, падает на пол, высоко вскинув свои тонкие красивые руки. По-моему, из горла вырвалось нечто дикое, несвязное. «Моя женщина! Мой ребенок!» Потом меня скрутили, я просто не мог больше сопротивляться. В этот момент в помещение вошел Эсперанто. Утонченный, в черном выглаженном костюме, он смотрелся в данной ситуации безумно нелепо. Эрих брезгливо переступил через лужу крови, стараясь не запачкать лакированные туфли, ухватил первый попавшийся стул и уселся, закинув ногу на ногу. «Привет, Ричи. Я уже успел соскучиться. Мое горло сжимали болезненные спазмы, говорить не мог вообще. Эх, Ричи, Ричи. Взрослый мальчик, а ведешь себя словно ребенок. Ну а с чего ты решил, что можешь существовать самостоятельно? С чего ты решил, что тебе позволят такие вольности? С чего ты решил? Вы — достояние конфедерации. Ее собственность, конкретно ты, принадлежишь Великобритании. И видишь, что мне пришлось делать? Прибегнуть к помощи дружественных нам контор, срочно вызвать их агентов. Иначе ведь с тобой не справиться. Ай-яй-яй. Эсперанто погрозил пальцем, мне приходилось смотреть на него снизу вверх, потому что на моей спине по-прежнему восседал Винстон. Или Ларри, не помню, да и неважно. Слова начальника особого отдела, ровно как и их смысл, долетали до моего сознания, словно сквозь плотный, осязаемый туман. Я не мог оторвать глаз от Мелани, даже в смерти она была прекрасна. Прости. Прости. Прости. Это слово крутилось в голове без перерыва. «Ну так вот, Ричи, неужели ты много десятилетий назад поверил, что первого Ахилла изобрели люди? После войны, на осколках и пепелище? Серьезно? Ах, извини, ты был тогда еще слишком мал. Все вы — эксперимент. Оружие, которое мы получили для всемирного балласта. Неважно от кого и неважно по какой причине. Расскажи я вам эту секретную информацию, вас всех до единого придется убить. А тогда начавшаяся много лет назад история потеряет свой смысл и свою цель. Запомни одно, Ричард Портос, до самого последнего вздоха ты останешься на своем месте, которое так неосмотрительно пытался сегодня покинуть. «Это девочка!» Эсперанто повернул голову в сторону Мелани, изучая результат своей работы. «Мне жаль, честно. Бедняжка вовсе не виновата. Но видишь ли, это урок тебе. Конечно, мы всегда отслеживаем личную жизнь своих сотрудников, но, друг мой, еще никто не додумался пытаться завести семью. Семью такой, как ты!» Эсперанто, откинув голову назад, громко рассмеялся. «Господи, Ричи, вы же уроды, типа мутанты, типа ходячие и мыслящее оружие, типа ходящее и мыслящее орудие, не больше. Ты надеялся, что эта девочка, узнав правду, не сбежит от тебя? Но перестань, это смешно. Ладно, засиделись мы у вас в гостях, ох, прости. Не у вас, у тебя. Ларри, отпусти его». Эрих поднялся со стула и направился к двери, но в последнее мгновение задержался на выходе, глядя на меня с легкой усмешкой в черных глазах. «Даю тебе неделю на то, чтобы прийти в себя. Потом жду в конторе. Запомни, у тебя есть только один путь. Все остальное мы уничтожим снова, если понадобится». Я не смотрел на остальных, когда они вышли вслед за эсперанто. К ним в моей душе не было ненависти. Правильно он сказал? Орудие. Слепое и полностью подчиненное. Но вот эсперанто... Я знал, что моя долгая жизнь даст шанс отомстить. Знал, верил, ждал и дождался.